Глава 6. Ксения. «Ксения, пора просыпаться», — доносился словно издалека чей-то голос. Перевернулась на другой бок и продолжила спать дальше, но не тут-то было. Кто-то нагло и резко сдернул с меня мягкое и теплое одеяло, заставив задрожать от прикоснувшегося к телу холода. Разлепила сонные веки и часто заморгала. Нахмурилась, не узнав привычную обстановку, зевнула, тряхнула головой и замерла с открытым ртом, уставившись на мужчину. Вот черт! Воспоминания вчерашнего дня нахлынули словно цунами. «Доброе утро, Ксения. Уже 7 утра, и тебе пора вставать, чтобы проводить меня». Голос — холодный металл. «Проводить? Как жена провожает мужа? Ладно. Раз босс желает играть в такую игру, то я послушно буду исполнять отведенную мне роль». Стыдливо прикрыла наготу руками и, толком еще не соображая, неуклюже сползла с кровати, чтобы тут же скривиться от боли. Ощущение было, словно у меня между ног побывал дикобраз, а потом меня переехал бульдозер. «Доброе утро, Лазарь Льво!» — осеклась, поймав его недовольный взгляд, и продолжила. «Я быстро умоюсь и оденусь, и, конечно же, провожу вас». «Не спеши. Умойся и оденься соответствующе. Я буду ждать тебя внизу в столовой», — сказал он деловито, держа в руке 2 галстука, синий и бордовый, и явно не мог решить, какой выбрать. «Синий», — сказала я, осмелившись проявить свое мнение. «Почему?» — поинтересовался он. Я плотнее обхватила себя руками и ответила. «Бордовый слишком банально. Когда была жива моя бабушка, она часто смотрела политические передачи и говорила, что те, кто носят бордового цвета галстуки, закомплексованные неудачники, оказавшиеся у власти». Он хмыкнул. «Странное наблюдение, весьма необоснованное». И выбрал он синий. Я практически скрылась за дверью гардеробной, чтобы попасть в свою комнату, как Лазарь остановил меня и сказал. «Подожди, Ксения, вчера ты уснула сразу после секса. На первый раз я тебя прощаю, но на будущее. Будь добра после нашего траха ходить в душ и мыться. Я не люблю нечистоплотных женщин. Надеюсь, ты не такая. Поняла меня?» Наверное, более унизительно себя еще никогда не чувствовала, как сейчас. Мое лицо буквально запылало от прозвучавших слов. Опустила вниз голову, рассматривая свои пальцы ног, и молча кивнула. Не слышу ответ. Властные недовольные нотки прозвучали в его низком голосе. «Я все поняла. Простите. Прости. Такого больше не повторится». «Хорошо, будь в столовой через 20 минут. Надень шелковый халат и домашние туфли. Волосы оставь распущенными». «Слушаюсь и повинуюсь», — произнесла про себя мрачно. Снова кивнула и быстро закрыла за собой дверь, чтобы он еще чего-нибудь не потребовал и не придумал. Выдохнула, оказавшись одна в гардеробной, и, чтобы не терять времени даром, начала искать этот чертов шелковый халат и проклятые домашние туфли. Ведь еще нужно быстро помыться и высушить волосы. Господи боже, да это словно марш-бросок какой-то. Ксения. Быстро приняв холодный душ, чтобы проснуться, я, не вытираясь, прошлепала в спальню и, включив фен на максимум, начала сушить волосы. Волосы в итоге превратились в пушистое светлое облако, но не до прически мне было сейчас. Вспотевшая от волнения и того, что я уже опаздывала на целых 3 минуты, начала надевать халат из синего шелка. В столовую убежала босиком, прижав к груди домашние бархатные туфельки с синими помпонами. Запыхавшись, остановилась у дверей в столовую и, быстро обувшись, вошла внутрь, ощущая свое сердце где-то в районе пяток. Марта была рядом с Лазарем и слушала его наказы. «Проследи, чтобы серебряные приборы больше не имели даже малейшего намека на черный налет, а были начищены до идеального состояния. И скажи повару, чтобы сегодня не готовил ужин. Мы с Ксенией поужинаем на приеме». «Хорошо, все будет сделано, Лазарь Львович». Потом Марта тепло мне улыбнулась и произнесла. «Доброе утро, Ксения Михайловна. Вы прекрасно выглядите. Синий вам явно к лицу». «Доброе утро, Марта, и спасибо», — улыбнулась ей в ответ. Когда она оставила нас одних, я села на свое место за столом и принялась ждать разрешения Лазаря есть или пить, или, может, еще что нужно было сделать, например, станцевать присядку или помяукать. Мужчина сделал какие-то заметки у себя в планшете, потом отложил его и посмотрел на меня оценивающе. «Больше так не суши волосы, иначе испортишь». Его слова были обидными. Пригладила свою пушистую шевелюру и кивнула. «Сегодня в 12 тебе позвонит гинеколог и задаст несколько вопросов. Ответь ей на все честно. Противозачаточные, что она выпишет, я куплю сам. Далее в 2 часа приедет стилист и визажист. Сделают тебе прическу и макияж. Я заеду за тобой в 7. Будь готова к этому времени, мы поедем на прием. Надень красное платье в пол и туфли в тон». «Хорошо», — произнесла я озадаченно. Потом Лазарь взял с сервировочного столика синий бархатный футляр квадратной формы и положил его прямо передо мной. «И надень еще это», — больше было похоже на приказ. «Можно посмотреть?» — спросила его разрешение. «Смотри». Открыла футляр и зачарованно выдохнула. «Ничего себе, какая красота!» На меня смотрели и подмигивали в бликах искусственного света рубины и бриллианты, собранные в вычурное, но роскошное колье, пару сережек и браслет. Даже боюсь представить стоимость этого гарнитура. «Потом насмотришься на камни», — заявил Лазарь. «Ешь, пока все не остыло». Снова покорный кивок. «Такими темпами я превращусь в китайского болванчика». Закрыла футляр и отодвинула его в сторону. Пока мы завтракали в полном молчании, я подумала, а как меня Лазарь представит на приеме? Подругой, любовницей, купленной женщиной, послушной игрушкой или просто куклой по имени Ксюша? Покосилась на мужчину и осмелилась спросить. «Если меня спросят на приеме, на который поедем, кто я для вас, что ответить?» Лазарь прожевал свой бекон и, промокнув губы льняной салфеткой, ответил: «Правду». Застыла от его ответа. «Правду? Он серьезно?» «Ты моя женщина, Ксения, что тут непонятного?» — произнес он, видимо, недоумение. «А, протянула я, конечно. Но лишнего ничего не говори, поняла?» «Угу. И не вздумай пить спиртное на приеме. Не люблю, когда от женщины пахнет алкоголем». «Хорошо». «Ни с кем не вступай в долгие дискуссии, особенно с мужчинами». «Почему?» «Угу. Будь всегда рядом со мной и улыбайся. А если я отлучусь, а ты окажешься одна, оставайся на месте и никуда не уходи. Поняла меня?» «Да, все ясно. Ни пить, ни с кем не говорить, никуда не уходить». «Умница, девочка», — прозвучала строгая похвала. Лазарь явно оценил мой сарказм и поэтому добавил вишенку. «Когда поедем обратно домой, отсосешь мне, как вчера». Хорошо, и на губах заиграла улыбка, словно я только этого и желаю. А в душе все опускается от такого рабского отношения. Хотя, меня же никто не обижает. Но женщина внутри меня все равно желает бунта. Когда провожала его до дверей, сегодня шел дождь, было очень холодно, потому проводы были до порога, он напоследок тронул большим пальцем мои губы и произнес: «И будь всегда на связи. Буду». Лазарь ушел, а я задумалась. Если он играл со мной в семью, то по правилам я должна была поцеловать мужа, ведь так поступают жены, провожая мужа на работу. Да только, кажется, поцелуи в список Лазаря не входили. Он и вчера не стремился меня поцеловать в губы. Может, у него, как в фильме «Красотка», имеется пунктик на этот счет? Ничему не удивлюсь, так как тараканы в его голове очень знатные. С такими мыслями включила телефон и улыбнулась, прочитав от сестры смс-сообщение. Они с Тёмой были уже в клинике. Зоя писала, что на неделе проведут предоперационное обследование, возьмут анализы и немедля дальше будут оперировать малыша. Лишь бы все прошло хорошо. Написала сестре, что молюсь за них, переживаю и очень скучаю. Добавила смайлов и отправила сообщение. Потом открыла на телефоне календарь и обозначила красным вчерашний день. Ну вот, первый день из 365 прожит. Осталось всего 364. Ксения. До того момента, как за мной приехал Лазарь, я выполнила все, о чем он просил, а точнее приказал. С гинекологом поговорила и на все ее вопросы откровенно ответила. Перед приездом стилистов, визажистов пообедала в полном одиночестве. Потом получила смс-сообщение от Лазаря с его вопросом, что я съела на обед. А то он будто не знает, ага. Подавив себе желание написать, что съела я его сердце, которое он так беспечно бросил за ненадобностью, написала подробное описание съеденных мною блюд. Отложила телефон и подумала, неужели теперь меня весь год будет преследовать тотальный контроль с его стороны? Вздрогнула от одной только мысли. Только второй день, а мне уже дурно. Разве к такому можно будет привыкнуть? Привыкнуть нет, но вот приспособиться, возможно, да. К 7 часам я была полностью готова.